Глава 9. Следующие несколько дней я тренировался как проклятый и отсыпался как убитый. 50 отжиманий за один подход? Надо, значит, сделаю. Ну и пусть у меня пока от силы получается 15, а все мышцы болят, будто варят живьём. Да и растяжку никто не отменял. В результате я занимался до полного изнеможения. И даже умудрился один раз уснуть на тренажёре для шпагата. Май приходила ещё несколько раз, и хотя её не наказали, но нагрузили работой. В результате поговорить мы смогли совсем недолго. «Вставайте, господин!» Трясла меня Кинг Жао. Кажется, перезанимавшись, я вновь уснул за изучением свитков путей. На дворе стояла глубокая ночь, и лишь небольшие свечи освещали помещение. Настоятельница, одетая в непривычно простую одежду, скрывала лицо под капюшоном и замотала его тряпками, но я легко узнал её по цвету глаз и голосу. Кроме того, за тряпичным поясом торчала пара коротких ножен. «Быстрее!» «В чём дело?» Помотав головой, я прислушался. Где-то вдалеке бил гонг. Из-за стен храма раздавались крики, а во дворе не было ни души. «Что происходит?» Несколько стражников проигнорировали приказ совета и отправились в самовольную вылазку на ГГ. Недовольно скривилась верховная жрица. В результате по перекинутым ими на старую стену мостка прорвались монстры. Сейчас сражение идёт на внешней стене и возле неё. Но множество тварей разбежалось. Не самые сильные. Чудовища кошмаров не заметили. Но нашим защитникам будет чем заняться. «Значит, пора». Я поднялся. «Погибших жаль. Но мы должны воспользоваться этим шансом. Уже нашли семьи с детьми?» «Нет. И, боюсь, с этим придётся разбираться на месте. Дан-Дан уже там. Она знает больше, потому как жила среди этих людей почти 2 недели. Я прошу вас спрятаться в корзину и ни о чём не беспокоиться. Ни один из золотых монстров не сможет даже приблизиться к вам, пока вы под моей защитой. Вам нельзя показываться во дворе или скрытом дворце». «Хорошо. Я тебе полностью доверяю», кивнул я, уже смирившись с тем, что моя жизнь зависит от демона. «Пока она считает меня своим императором, не навредит. А после, кто его знает? Может, я и в самом деле смогу им стать?» Скинув с себя дорогие одежды и оставшись только в трусах, я забрался в рюкзак. Согнуться пришлось в 3 погибели. Даже для 11-летнего ребёнка было тесновато. Но зато эта корзина компактна, и догадаться, что в ней человек не выйдет. «Я отправляюсь», — сказала Кинг Жао и рванула так, что скакуну и не снилось. Она чёрной тенью мчалась по каменным мостовым, не производя ни звука. Запрыгивала на строение выше 3 метров и бежала почти по отвесным стенам. Если бы я не видел это собственными глазами, ни за что бы не поверил. Так вот, какова истинная физическая сила одной из владык. Через узкие щелочки между прутьев я едва успевал рассматривать город, выросший внутри гигантских стен. Кварталы отличались по архитектуре и материалу строений. Высокие 5-этажные дома из живых деревьев принадлежали эльфийскому клану Джен. Чуть поодаль, на основании из 3-метровых подпорок, стояли широкие 3-этажные дома людей из клана Хэй, моряков и морских охотников. У самых стен, словно муравейники у дерева или гигантского камня, мастились домики стражей. Я успел заметить, что они лишь выглядят небольшими. Их основная задача всё же не только служить жильём, но и разбить строй атакующих на множество потоков в случае прорыва обороны на стенах. Клан Пинг подошёл к жилью крайне рационально. Понятно, откуда такая репутация. Они и в самом деле сражаются за город всеми силами. А вот что оказалось для меня удивительно и непонятно — возвышающееся здание в центре города. Издали оно больше напоминало колонну или обелиск. Но главное, в нём насчитывалось больше 20 этажей. Сомнений в том, что именно отсюда городом управляет семья Гуй, у меня не возникло. Жаль только, что до момента, когда мы спрыгнули вниз, я не сумел найти кварталы кланов помельче. Интересно, у Фэнг тоже своя архитектура? Стоило нам оказаться за стеной, как вид изменился. Здесь уже не было крупных строений, а всё пространство вокруг холма занимали небольшие домики, стоящие на расстоянии друг от друга. Фермеры — основа любого государства. но культивировали здесь не только злаковые и овощи с фруктами. Я явственно видел лесные участки, полностью заросшие травами и кустарниками. Судя по всему, здесь действительно выращивали все необходимое для скрытого дворца. Вопрос, как именно собрались защищать столь обширные территории, отпал сам собой. Когда Кингжао свернула в сторону, я сумел разглядеть внешнюю стену. Как? Из каких материалов можно было возвести такое? До нее еще оставалось больше 3 километров, а она уже возвышалась над всей округой и отчетливо просматривалась во всех направлениях, куда хватало глаз. Перебраться через такие укрепления и в самом деле могли только чудовища. «Тише, господин», — предупредила на бегу Тифлинг. «Мы приближаемся к пострадавшим кварталам». Говорить что-либо не имело смысла, так что я просто мысленно согласился. Через прутья я ощущал запах гари и крови. Вдали раздавался звон стали. Монстры прорвались через ограждение и сумели перебить немало жителей, но подоспевшая стража оттеснила их к стене. Жаль лишь, что погибших это не вернет. «Сюда, госпожа!» Послышался знакомый голос рыжей помощницы, и Кенгжао в несколько гигантских прыжков оказалась рядом с Дандан. «Здесь погиб целый квартал. Больше 500 человек сражались до последнего, чтобы задержать врагов до прибытия Пинг. Достойный поступок. Так они сохранили жизни сотням других, хоть и пожертвовали своими». Кивнула настоятельница, ставя корзину со мной на землю. «Выходите, господин. Здесь безопасно. Мы должны подобрать вам...» «Осторожно!» — крикнула рыжая, и я увидел, как, проламывая завалы наружу, убирается огромный зверь. Стоящий на задних лапах волк мало чем напоминал разумных волколаков, с которыми мне приходилось сталкиваться в прошлой жизни. «Яо Гуай, золотой ужас», — обозначил существо интерфейс, хоть я и так видел, что эта тварь как минимум элита, а скорее тянет на эпический статус. Отливающая обсидианом шкура, жаркое дыхание и 10-сантиметровые клыки в пасти говорили сами за себя. Сталкиваться с такой тварью для меня сейчас означало быструю и болезненную смерть. Но противником чудища стал не я. Неуловимым для глаза движением Кингжао сместилась и встала между мной и ужасом. Ладонь ее покоилась на рукояти меча в ножнах. Стойка, в которой замерла настоятельница, была мне незнакома. Но зверь явно ощутил исходящую от противницу угрозу и взвыл так, что задрожали тонкие обуглившиеся стены. На его зов отозвалось еще несколько голосов в отдалении, и Дандан совсем не по-девичьи выругалась, накладывая на тетиву стрелу. Настоятельница не стала дожидаться подкрепления. Она сделала шаг вперед, и в воздухе повеяло холодом. Огни звезд притухли, и вскоре ужас окружили десятки призрачных видений. Взвыв, волк бросился на врага, но не угадал с направлением, и стремительным штрихом мелькнувший в воздухе клинок отрубил ему голову. Поединок закончился за считанные секунды, но почти сразу на нас ринулись новые монстры. Колчан Дандан быстро пустел. Всего за несколько мгновений она выпустила десяток стрел, каждая из которых нашла свою цель. И пусть большинство тварей оказалось лишь ранено, этого хватило, чтобы замедлить их и дать настоятельнице немного времени, дабы прикончить очередного противника. Призрачная армия сражалась с вполне реальными монстрами. Звери били по воздуху, раскрывались и почти сразу лишались жизни. Кенгжао неслышно и неощутимо, словно порыв ветра, перетекала от одного противника к другому, неминуемо отбирая жизни. Бой больше походил на танец, в котором блистала лишь солистка. Чудовища ничего не могли сделать и гибли одно за другим, не оставляя на верховной жрице даже царапины. «Нужно уходить», — сказала запыхавшаяся Дандан, выдирая стрелы из тел врагов. «Вскоре отряд Фэнк или Пинк окажется здесь». «Ты права», — кивнула настоятельница, вытирая клинок. «Что-то нашла. В этом доме жила семья из 3 человек. Боец Фэнк Дани, достигший уровня воина. Дворфи, как Суды и их ребенок. 11 лет назад они нарушили законы кланов. Беременность до свадьбы. Позор. Но ребенка примут в любую из этих семей. Ксу возьмут даже не одаренного, у них крепкие кровные узы». «Но понесшую девушку из города они все же выгнали», — мрачно заметил я. «Нехорошо». «Таковы законы, и с этим ничего не поделать», — пожала плечами Кенгжао. «Давайте отыщем тело ребенка иначе могут возникнуть лишние вопросы. Засучив рукава, настоятельница подобрала с земли обгоревшую палку, служившую куском дверной рамы, и начала осматривать развалины. Я присоединился к ней и Дандан. Не только потому, что закончить нужно было как можно быстрее. Хотелось проявить уважение к семье, что даст мне второе имя. Они ни в чем не виноваты. Любовь не знает границы, то, что их за это наказали собственные семьи, полнейшая глупость. Когда приду к власти, отменю эти дурацкие законы. Тело мужчины нашлось почти сразу. Он погиб, защищая жену и ребенка. Оторванная рука с намертво зажатым клинком валялась поодаль. Туловище, располосованное длинными когтями, было вдавлено в землю, а сразу за ним, сжавшись, лежала женщина, выглядевшая низкорослой по сравнению с мужем. Она прижимала к груди ребенка. «Девочка», — чуть не выругавшись, сказала настоятельница и набросилась на Дандан. «Ты чем смотрела, дура?» «Они не покидали дома», — оправдываясь, вскричала рыжая. «Я думала, у них мальчик». «Тише, она еще жива», — сказал я, заметив, как поднимается грудь малышки, лежащей без сознания. Клинок кинджао взметнулся к небу. «Стой!» «Она должна умереть, иначе вы не займете ее место. Все соседи мертвы, вряд ли кто-то ее опознает. Теперь никто не сможет сказать, что у семьи отщепенцев была именно девочка». «Даже думать об этом не смей. Она будет жить», — приказал я, загораживая девчушку. Только что я подумывал отдать ее на воспитание в храм послушания, но после такого... Нет, нужно придумать другой вариант. Ей и так досталось. За новое имя я должен отплатить ей хотя бы этим. Отправляйтесь обратно в скрытый дворец. Вас не должны видеть». «Как прикажете, господин», — склонилась Кинг Жао, вкладывая узкий длинный меч в ножны. «Прощайте, и да сопутствует вам удача». Произнеся это, она буквально растворилась в воздухе. Дандан улыбнулась и, помахав рукой, побежала следом. Я же склонился над девочкой. Стараясь не повредить обожженную кожу, я разгибал сжавшиеся в предсмертной судороге пальцы матери, которую теперь должен называть своей. Ксу Дэй и Фэнг Да. Нужно хорошенько запомнить. Вот только про девочку Дандан не узнала ничего. Это плохо. Когда я уже высвободил новую сестренку, позади раздался скрежет, и я инстинктивно откатился в сторону. Черная тень промчалась в сантиметре, обдав меня сильным трупным запахом. Обсидианового цвета зверь уставился на меня красными глазами. «Медный зверь», — гласила надпись над его головой. Сбоку стекала струйка крови. Он был ранен, но от этого не менее опасен. Подхватив с земли оставшийся после гибели Фэнг Да короткий меч, примерно равный для меня двуручнику, я принял верхнюю стойку. Мозг очистился, боль отступила. Кровь мерно стучала в ушах. Я снова на поле боя. Я дома.